Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. В эти дни мы особенно вспоминаем, особенно переживаем вот события, которые происходили 2000 лет назад, когда Господь приходил на землю, когда Господь страдал, умирал и воскресал для оправдания человека. Как-то по-особенному мы празднуем, по-особенному мы очень много тем всесторонне мы рассматриваем эти события, что предшествовало этому, как это было, что было после этого. Мы вот как-то себя исследуем, проверяем как-то особенно, как мы к этому относимся, соответствуем ли мы Божьим стандартам и так далее, и так далее. И я хотел бы вот поразмышлять над такой вещью, как благодарность. Вы когда-нибудь встречали в своей жизни неблагодарных людей? Что вы чувствовали, когда вы встречали этих людей неблагодарных? Радовались ли вы от того, что они есть в вашей жизни? Были ли вы охвачены каким-то таким хорошими чувствами? Хотели бы вы, чтобы эти неблагодарные люди еще встречались в вашей жизни? Может быть, чтобы увеличивалось их количество? Может быть, чтобы они прямо все время окружали вас, эти люди неблагодарные? Что чувствуем мы, когда мы как-то участвуем в жизни кого-то, а человек даже, может быть, и спасибо-то элементарно не скажет, не говоря уже о каком-то отношении к вам? Когда он даже не соизволит сказать спасибо, когда ты даешь ему лекарства, когда ты даешь ему пищу, когда ты даешь ему одежду, может быть, когда ты даешь ему добрый совет, когда человек воспринимает это, ну, как должное, как будто бы ты ему обязан, и ты возвращаешь ему долг. Ведь это выглядит именно так, человек воспринимает это. Ведь он думает, что ему вокруг все обязаны, что мироздание, оно вокруг него движется, что все вокруг ему должны. Он вот исключительная такая личность. Я тоже таким был. Я тоже таким был. К сожалению, я вспоминаю свою жизнь безбожную и сокрушаюсь, что я таким тоже был. Неблагодарным, черствым, таким вот вероломным, когда что-то какие-то люди попадались на моем жизненном пути, которые как-то проявляли участие в моей жизни, я пользовался ими и не был благодарен. Если говорил спасибо, то, может быть, я не знаю, это не было выражением моего сердца, это не было действительным моим отношением к этой помощи. Может быть, это была формальность, может быть, это было, чтобы не отталкивать человека, а чтобы еще я мог там в будущем попользоваться от него. Всякие разные могут быть мотивы, но это не было действительно выражением моего сердца, моего состояния внутреннего. Интересно, вот когда мы все с вами согласились, что когда встречаются неблагодарные люди, а как интересно Бог реагирует на неблагодарных людей? Как интересно Бог реагирует на тех людей, которые неблагодарны ему за то, что он сделал, о тех событиях, которых я вот сейчас мы только что вспоминали. Как он реагирует на это? Может, ему все равно, может, он радуется, что много людей неблагодарных, и, может быть, он хочет, чтобы этих людей было больше, или он как-то реагирует по-другому. Вот я однажды задался себе вопросом, от чего Бог спасает человека? Мы говорим, он спаситель. Мы говорим, он спасение принес на землю. Он для этого умер, он страдал для этого, он воскрес для оправдания. А чего он спасает человека? Может быть, он спасает от наркотической зависимости человека, когда он в реабилитационный центр приходит. И надо об этом просить, Господи, спаси меня от этого. Может быть, от болезни, может быть, от какого-то финансового краха, может быть, от какого-то неустройства в сердце. От чего он спасает меня? Я задался один раз себе таким вопросом. И я какое-то время не мог сформулировать его, пока однажды, не исследовав этот вопрос, не в разговоре там с братьями, не обсуждая эту тему, а и что говорит Писание, Бог спасает меня от своего гнева. Он спасает меня от своего гнева. А гневается он на грех. Гневается он на неблагодарное сердце, на неблагодарность. Он гневается за это. И все проблемы у человека из-за того, что он неблагодарен. Все проблемы. И как следствие, гнев Божий пребывает на нем. Это можно выразить проклятием. Это можно выразить разрухой, пагубой, скорбями смертными, всякими разными такими очень нехорошими, ужасными словами. Это Божий гнев. Он сопровождает человека сейчас, когда он живет на земле, и он будет осужден в вечности. Это тоже Божий гнев. Господь Иисус для этого и приходил, чтобы спасти нас от своего гнева. И это написано в Римлянам 5 глава 9 стих. Мы читаем с вами. Обратите внимание. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». В 1 Фессалоникийцам мы читаем следующее. 1 глава 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть, смотрите, Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Я предлагаю вам прочитать Псалом 114. Человек вот в этом псалме, он выражает свое состояние, когда он находился под гневом Божьим, и он выражает свое состояние, когда он был избавлен от гнева Божьего, когда он был спасен от него, когда он был спасен от очень таких чрезвычайных обстоятельств, сложившихся в его жизни. «Я радуюсь, что Господь...» Одну минуту. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Вот этот человек однажды встретил, смотрите, как он описывает свое состояние. Однажды он, его, этого человека, в третьем стихе, объяли болезни смертные, муки адские постигли его. «Я встретил тесноту и скорбь». То есть вот это вот все состояние можно охарактеризовать как гибельное состояние, как проблемы серьезные, как обстоятельства, из которых этот человек не знал, как выбраться. Он оказался в ситуации, когда он понимал, что он погибает. Он понимал, что он гибнет в прямом смысле этого слова. Смотрите, что он говорит. «Муки адские постигли меня, встретил тесноту и скорбь, объяли меня болезни смертные». Что делает человек, находясь вот в этих обстоятельствах? Что он делает? Он во втором стихе говорит, и в первом, что «Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое». 4 стих говорит: «Тогда я призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою». В проблемах этот человек обращается к Богу. В проблемах человек обращается к Богу. И смотрите, что он говорит в первом стихе. Он говорит: «Я радуюсь». Это слово означает перевод «люблю». Вот он говорит: «Я вот когда услышал молитву, увидел ответ Божий на мою молитву, когда вот я возопил к нему, я услышал ответ», он говорит, «я радуюсь, я люблю это, мне это нравится, я счастлив просто от этого, что Господь вошел вот в эту ситуацию». Он описывает это поэтическим таким образом, смотрите: «Преклонил ко мне ухо свое». Мы знаем, что Господь – это Дух. Он не может вот так наклониться и ухо преклонить. Он не может. А вот еще человек, который размышляет о величии Божьем, вот интересно, Наум говорит в первой главе, в третьем стихе, он сравнивает, я сейчас это открою место, зачитаю вам его. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. Вихри и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его». Смотря вот на небо, вот размышляя над величием Божьим, над славой Его, он вот представил себе, что Господь как-то там ходит по этому своду небесному, облака, вот эта пыль от ног Его. Вот и здесь этот человек, образно увидя действие избавления свое, он это выражает, что Господь ответил на молитву на его, вот он наклонился, преклонил ухо свое к молитве его. То есть вот был очень внимателен. Ему не безразличны молитвы людей, находящихся в скорбях и в проблемах, в гибельном положении. Он преклонил, он услышал, он подействовал, и от этого человек возрадовался. Человек, помните, Господь говорит: «Вы еще не просили ничего во имя мое. Просите и получите, дабы радость ваша была совершенна». Вот эта радость от ответа на молитву. Я помню, когда я еще только стал верующим, когда я только начал молиться, и когда я увидел ответ на свои молитвы, это вообще для меня шоком было в прямом смысле этого слова. Это было для меня настолько необычным, настолько сверхъестественным, это просто поразило меня, что вот такие вещи стали происходить в моей жизни. Они вот настолько сверхъестественные, что их словами не описать. Их надо вот пережить конкретно взятому человеку. Их невозможно рассказать: «Слушай, вот я переживал вот это и вот это». И понять может тот, кто пережил подобное, кто испытал подобное, кто увидел руку Божию в своей жизни, кто увидел этот ответ на молитву. И это действительно радость. Это действительно любовь, это действительно восхитительное чувство свободы. Это нравится, это поражает, это восхищает тебя, это освобождает тебя. И это никто не может отнять и испортить. Никто. Когда ты вот находишься в этом состоянии, когда вокруг тебя может быть пенсия маленькая, вокруг тебя может быть зарплата какая-то не очень тебе нравится, может, какая-то одежда тебе уже, это она немножечко надоела или очень сильно надоела, но вот эта радость от отвеченных молитв, она превыше всего. Ничего не имеет значения, когда Господь отвечает на твои молитвы, когда Господь избавляет тебя от мук адских. Ничего больше для тебя не существует. Ничего. Это является радостью. И вот дальше он, смотрите, как говорит: «Облагодетельствовал тебя, благо тебе дал, сделал для тебя благо, лично для тебя». Смотрите, он говорит в 5 стихе качества и характеристики Господа нашего: «Милостив Господь и праведен, милосерден Бог наш, хранит Господь простодушных». Простодушные – это беспомощные. Простодушные – это которые не мечтают о себе, не думают, что они какие-то значимые величины, они что-то достигли в своей жизни. Простодушные – это беспомощные, это которые приходят к Богу и говорят: «Господи, я ничего не могу, я банкрот. Я вот вроде бизнес, может, какой-то имел, все развалилось. Я, может, здоров был, все теперь у меня болит. Я, может быть, какие-то добрые дела делал и думал, может быть, я тебе угоден этим. Когда человек осознает свое банкротство, свою нищету, свою неспособность, он приходит к Богу, и он может рассчитывать на это, что Господь его будет хранить. Господь не будет его хранить, если я горд, если я надеюсь на какие-то свои достижения, свои связи, свои способности, может быть, свои характеристики личностные, меня не будет Бог хранить. Меня будет хранить Бог, если я поставлю себя в зависимость от Него. Я скажу: Господи, я без Тебя ничего не могу. Ты моя крепость, Ты моя сила, и только в Тебе я могу спастись от гнева и от мук вечных. Смотрите, и он говорит: «Милостив, праведен и милосерден Бог наш, хранит простодушных». Я изнемог. Изнемог – это означает, я вообще ничего не могу. Я устал, я беспомощен, я просто не могу ничего. Я изнемог, и Он помог мне. Вот этот человек, он должен признать, что я ничего не могу. Он должен признать, что я изнемог, что я все испробовал, что я все попробовал, что все возможно, и я ничего не могу. Так человек, находящийся в зависимостях, попробовавший клиники, попробовавший заговоры, попробовавший всякие разные другие методики, которые предлагаются в обществе, он приходит к Богу и говорит: «Ну, Господи, вот теперь я попробовал все. Мне ничего не помогло. Вот Ты – единственная моя, последняя моя надежда, вот, к которой я обращаюсь, последняя, так сказать, инстанция. А чего вот ты раньше-то не пришел? Зачем ты пробовал вот это вот все? Тратил деньги, может быть, продавал квартиры на дорогостоящей клинике, может быть, еще что-то делал, может быть, какие-то еще методики пробовал, может быть, даже оккультные. А почему ты сразу не пришел?» Вот так очень часто бывает, чуть ли не всегда. Мы обращаемся к Богу, когда попробуем все. Все, что нам говорят, все, о чем мы слышали, все, что нам известно помимо Бога, все попробуем, когда ничего не получится. Человек-то приходит к Богу и говорит: «Ну, Господи, я попробовал все и изнемог. У меня ничего не получается, помоги мне». Господь милостив, Господь праведен и милосерд, и Он помогает. Он не говорит: «Слушай, я тебе говорил, я тебя предупреждал, надо было тогда приходить, а сейчас давай, освободи меня». Нет, Он помогает, Он снисходит, Он обращает внимание, Он милует, Он помогает. И вот 7 стих, обратите внимание: «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Покой. В покой душа может войти только тогда, когда Господь облагодетельствует ее. Ни машины, ни квартиры, ни одежда, ни другие какие-то материальные средства, ни друзья, ни знакомые, ни работа, ни связи, ни здоровье, ничего не может принести покой душе. Покой душе принесет только Господь, если Он облагодетельствует ее. И 8 стих, он итог говорит: «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Человек, который живет без Бога, в проблемах, он реально плачет. Реально плачет от скорбей, реально плачет от неустройства в жизни, от того, что он что-то делает, у него не получается раз за разом. Реально плачет он, плачет его окружение, плачет его все знакомые, когда они встречают, и говорят: «Он опять сейчас будет просить у меня деньги. Он опять сейчас мне что-то будет рассказывать, какие-то невероятные истории. Я не радуюсь от встречи с ним», страдает все окружение. Все плачут, не только я. «И ноги мои от преткновения». Преткновение – это человек, когда спотыкается и падает. Это человек, когда падает, и бывает, он что-то даже ломает. Бывает, что он там отряхнется и дальше идет. Но чаще всего какие-то проблемы, какие-то увечья, какие-то страдания приносит падение, от этого может избавить Господь. И вот этот человек, псалмопевец, он говорит: «Ты это сделал, ты избавил меня от падения, от преткновения, от слез и избавил душу мою от смерти». Смотрите, что он говорит в 9 стихе. «Буду ходить пред лицом Господа на земле живых». Буду ходить. Вот он, вот это все рассказывая, что было с ним до избавления от гибели, что стало с ним после избавления от гибели, он говорит, как бы подытоживает это все. Он обещает Богу добрую совесть. Он говорит: «Я буду верить тебе, я буду исполнять заповеди твои, я буду ближнего уважать и любить, я буду хорошо относиться к человеку, я буду слово твое чтить и светить, глядя на то, что ты сделал для меня. Помня о том, что ты сделал для меня, я буду благодарен тебе. И моя благодарность будет выражена в том, что я буду ходить пред твоим лицом на земле живых. Я буду твоим свидетелем. Я буду благовествовать. Я буду ближнему помогать. Я буду тебе служить. Это и будет выражением моей благодарности тебе за то, что ты спас меня от своего гнева, что ты спас меня от грехов моих». Однажды, быв в реабилитационном центре в одном, я услышал такую фразу. Один из служителей говорит: «Я вот посвятил себя на определенный срок служения в реабилитационном центре. Я не помню, какой это срок, не буду придумывать, может, это год, может, это два». Но он обозначил эту очень интересную фразу, я это запомнил, что я неверующий был. «Это моя благодарность Богу, я так ее выражаю. Я ограничиваю себя там от работы, от материального, я волонтер, работаю это за бесплатно. Я вот так выражаю свою благодарность Богу. Я служу в реабилитационном центре вот этот срок». Как дальше она будет выражена, я не знаю. Может быть, он как-то по-другому будет ее выражать. Но на этот момент он выразил ее так. Вот этот псалмопевец, он говорит: «Я буду ходить пред лицом Господа на земле живых». Ходить перед Богом, мы с вами вспоминаем Еноха, который ходил перед Богом, был вознесен. Ной обрел праведность. Авраам, Павел, Петр, все остальные последователи. Это называется хождение перед Богом. Это называется благочестие. Это называется исполнение Его заповедей, которое выражается в любви к ближнему. Пусть Господь нас благословит благодарными быть. Пусть Господь нас благодарит, благословит, чтобы мы не забывали никогда, что Господь сделал для нас. Чтобы наша благодарность, она была выражена и нашими устами, и нашим отношением к Нему, и нашими измененными жизнями, и нашим измененным поведением. Пусть нас Господь всех благословит и поможет нам. Помолимся.